Роскошный наряд лежал на кровати, вздымаясь пеной молочно-белых кружев. А я мрачно стояла и смотрела на это безобразие. Нет, платье было превосходным и совершенно не выглядело вышедшим из моды. Как говорится, классика не устаревает. Если б я выходила замуж по своей воле, то была бы по-настоящему счастлива и считала бы себя самой красивой невестой в мире. Однако брак по принуждению вряд ли может претендовать на радостное событие, поэтому мне уже сейчас было тошно от мысли, что в этом наряде я обречена навсегда потерять свою свободу. Я отошла к зеркалу и задумчиво взбила волосы, густой каштановой волной, падающей на плечи. Провела пальцем под глазами, припухшими от недостатка сна прошлой ночью. В голове рождался очередной сумасшедший план. Нико хочет видеть меня в столь знаменательный момент красивой. А что, если в очередной раз пойти ему наперекор? Вместо очаровательного платья – грязная рванина. Вместо прелестной невесты – чумазанная, встрепанная девица. Конечно, шансов на удачу мало, вряд ли он откажется от своей безумной идеи взять меня в жены. Зато я испорчу ему триумф и добавлю ложку дегтя в бочку его радости. У меня не поднялась рука испортить то произведение искусства, которым являлось платье матери Нико. Немного подумав, я выудила из-под кровати обгоревшие лохмотья, некогда бывшие моим нарядом. Ой, как же не хочется эту гадость на себя натягивать. Но придется. На что только не пойдешь ради того, чтобы испортить жизнь ближнему своему. А разрезы, оставленные ножом Нико, починю по мере сил и возможностей. Как раз в шкафу обнаружила корзинку с пропылившимся рукоделием, где были нитки и ножницы и прочие нужные мелочи. Конечно, вряд ли у меня получится все сделать аккуратно, но ведь я добиваюсь как раз обратного эффекта. Так что все в порядке. В камине, который явно не чистили с минувшей зимы, я обнаружила достаточно золы и углей для наведения так называемой красоты и засела за работу. Спустя полчаса меня было не узнать. На голове какие-то всклоченные пакли, напоминающие растрепанное ветрами воронье гнездо. Глаза я густо подвела углем, а передние зубы вычернила золой. Теперь даже я вздрагивала, когда видела свою улыбку в зеркале. Ох, жуть какая! Ночью приснюсь кому-нибудь, точно заикой бедняга останется. Нико надолго запомнит свадьбу и красавицу-невесту. Глубоко вздохнув, я напоследок хорошенько вытерла ладони о подол тряпья, в которое нарядилась, и уселась дожидаться жениха. В комнате между тем потемнело. В окно я видела, что небо, прежде безоблачное, опять затягивается облаками. Лазуревые просветы между вершинами елок на глазах закрывались низким, под брюшием тяжелой грозовой тучи, которая медленно наползала на дом с севера. Даже обидно как-то. Дождь во время свадебного ритуала считается хорошей приметой. Это означало, что боги благоволят союзу. Неужели и на небесах всем плевать на то, что я не желаю связывать жизнь с преступником и вероломным магом? Я кисло поморщилась и воинственно шмыгнула носом. Ладно, мы еще посмотрим, кто кого. В этот момент за окнами внушительно заворчал гром, пока еще далекий, и стекла расчертили первые капли дождя. А спустя миг громыхнуло еще раз, намного громче и ближе. На полу затанцевали сиреневые отблески молнии, и я вскрикнула от страха, увидев, как одна из елей, окружающих дом Нико, вдруг вспыхнула, словно тонкая восковая свечка. Ветер ударил в окно с такой силой и неистовством, что я закричала вновь, испугавшись, не разобьется ли оно. Ночное ненастье не шло ни в какое сравнение с тем безобразием, что творилось сейчас. Молнии били почти без остановки, от грома тряслись стены, на полу танцевали оранжевые блики близкого пожара. Интересно, а что будет, если очередная стрела бога отца попадет в дом? Ох, не хочется даже думать о таком. Как-то вдруг я обнаружила, что уже не сижу около окна, а стою рядом с дверью, в любой момент готовая ринуться бежать. Понятия не имею, где я собралась укрыться от грозы, бушевавшей над домом. В голове промелькнула мысль, а не залезть ли под кровать, но я быстро отказалась от этой глупейшей идеи. Это в детстве можно было себя убедить, что никакие чудовища не найдут меня, если хорошенько спрятаться. Полагаю, если дом в самом деле начнет рушиться, то мне легче будет спастись, находясь внизу, хотя бы успею выскочить прочь под ливень. Да, но Нико утверждал, будто запер дверь, вспомнила я. Однако раздраженно отмахнулась. Ну и пусть. Не думаю, что сам барон останется здесь, если его дом вдруг начнет рушиться. Решив так, я стремглав выскочила в коридор. Путаясь в рваном подоле платья, сбежала по лестнице и остановилась в холле. Гостиная оказалась ярко освещена. Свечи, по всей видимости, были зачарованы от сквозняков, потому что горели ровным зеленоватым пламенем. Строй канделябров образовывал своего рода коридор, ведущий к застеленному ярко-алой скатертью столу около камина. Странно, что-то я не припоминаю, что видела его раньше. «Нравится?» — негромко шепнул мне на ухо Томас. Я привычно подпрыгнула от неожиданности и от души выругалась. Как же мне надоел этот призрак с его привычкой подкрадываться и задавать всякие глупые вопросы, когда я меньше всего этого ожидаю. «Приличные девушки так не выражаются», — обиженно заявил мне Томас, видимо, покоробленный тем, что я в сердцах сравнила его с тварью бога-демона. «И вообще, я старался, вы...» И призрак шмыгнул носом, словно с трудом сдерживал слезы. Я скептически кашлянула, ни капли не поверив в его слова. Сомневаюсь, что привидение вообще умеет плакать. И потом, у меня тоже имелась масса причин быть недовольной Томасом. Хотя бы вспомнить его отвратительную выходку, когда он заманил меня в подвал и оставил там без света. Поверь, первым делом, став хозяйкой этого дома, я приглашу сюда священника и попрошу провести ритуал изгнания духов, мстительно заявила я. Как же ты мне надоел! Выпрыгиваешь всегда без предупреждения, словно тролль из горной пещеры. Во-первых, вам не позволит этого сделать барон Николас, самоуверенно парировал Томас. А во-вторых, рад слышать, что вы уже смирились со своей участью. Полагаю, немалую роль в этом сыграло то, как ловко мой мальчик завлек вас в постель. Все-таки согласитесь, он умеет доставлять наслаждение девушкам. Так приятно было за вами наблюдать. Томас осекся и не завершил фразу, видимо, сообразив, что ляпнул что-то не то. А я зло прищурилась. Это что же получается? Он подглядывал за нами? Воспользовался своей невидимостью и стоял рядом все то время, пока Нико меня ублажал. Извращенец! С негодованием выплюнула я. Подумаешь, от вас не убыло, огрызнулся он. Зато мне развлечение. Подумал немного и ехидно добавил, желая уколоть как можно больнее. Да, кстати, мисс Беата, выражаю искреннее восхищение вашей портнихе. В одежде не скажешь, что у вас настолько маленькая грудь. Я замерла, разъявив в немом возмущении рот и не смея поверить собственным ушам. Что он сказал? У меня маленькая грудь? Да как он посмел? У меня самая прекрасная грудь в мире, хотя бы потому, что она моя. А вы, должно быть, истекаете слюной на пышные формы. Прошипела я, как никогда жалея, что не могу увидеть наглеца. Иначе, полагаю, с огромнейшим удовольствием вцепилась бы ногтями ему в лицо. Благо, что не дворянка, а, следовательно, могу не беспокоиться о так называемой родовой чести. Ишь ты, грудь ему моя не понравилась. Ни на кого я слюной не истекаю, парировал Томас. Ну да, девушки с большой грудью меня привлекают больше. Точнее, привлекали при жизни. Посмотришь, и глаз радуется. Что тут происходит? Оборвал наше переругивание голос Нико. Я развернулась к барону, который как раз вошел в гостиную и растерянно моргал, видимо, не привыкнув еще к резкой смене освещения после темного холла. Кстати, в отличие от меня, он приоделся к предстоящему торжеству. Узкие штаны были заправлены в сапоги, начищенные до блеска. Строгий черный камзол с серебряным шитьем не застегнут, и из-под него виднелась шелковая рубашка с роскошным кружевным жабо. Черные волосы барон гладко зачесал назад, а на руке сверкал нестерпимо ярким светом, отражая пламя ближайших свечей, просто-таки неприличных размеров, старинный перстень. Ого, неужели это алмаз? Никогда не видела ничего подобного. Между тем Нико сфокусировал на мне взгляд и подавился от неожиданности. «Ох, чур меня!» Бедняга явно не ожидал того, в каком виде я предстану перед ним, поэтому аж подпрыгнул назад, стремительно переменившись в лице. Сделал замысловатый жест, словно отгонял что-то невидимое, после чего с искренним удивлением продолжил. «Беата, это ты? Какого демона ты вырядилась в эти лохмотья? И что ты сделала со своим лицом? Только не говори, что это Томас тебя так разукрасил». Мысль все свалить на призрака была очень заманчивой. Наверняка Нико будет в ярости, если я начну плакать, что его дворецкий решил выставить меня пугалом на предстоящей свадьбе. Но почти сразу я отказалась от этой идеи. Нет, за свои поступки ответ надо держать самой. Но это не значит, что я прощу призраку нелицеприятное высказывание о моей фигуре. «Томас сказал, что у меня некрасивая грудь!» — поспешила я наябедничать Нико. «Позвольте, мисс, я так не говорил!» — торопливо перебил меня Томас. «Я всего лишь намекнул, что на мой вкус она маловата. А еще он подглядывал за нами, когда мы...» Тут я споткнулась и покраснела. Сразу же рассердилась на себя за неуместное смущение. Взрослая дылда, не могу сказать простое слово из четырех букв. И я с усилием продолжила. Когда мы занимались сексом? Я предпочитаю выражение «занимались любовью». Поправил меня Нико, которого, судя по улыбке, явно позабавило выражение моего лица в тот момент, когда я говорила это. Но почти сразу барон посерьезнел и продолжил строгим голосом. «Из-за обиды на Томаса ты решила изуродовать себя?» «Нет», — неохотно призналась я и замолчала, не имея ни малейшего желания объяснять свой поступок. Почему-то сейчас моя идея испортить собственную свадьбу уже не казалась мне такой замечательной, а выглядела глупой детской шалостью. «Ага», — понятливо протянул Нико и укоризненно покачал головой. Я с вызовом вскинула голову и как можно громче шмыгнула носом. Что, не нравится? Пусть привыкает. Это еще цветочки. Ягодки он увидит, если наша свадьба действительно состоится. Если верить приметам, то наша будущая семейная жизнь будет очень счастливой, проговорил Нико, видимо, решив замять предыдущую тему. Я в ответ фыркнула и кисло скривилась, не испытывая ни малейшего воодушевления по этому поводу. Впрочем, Нико не обратил на мою реакцию ни малейшего внимания. Он подошел к окну и отодвинул занавеску в сторону, вглядываясь в непогоду, бушующую снаружи. Сиреневые всполохи молний освещали барона, его плотно сомкнутые губы и тонкую морщину, расколовшую переносицу. Интересно, какие мысли его сейчас тревожат? По всему видно, что не особенно приятные. «Бедняга Брон», — наконец печально констатировал он. «Его пони, конечно, выносливый и отважный, но в такую погоду даже ему придется непросто». «Брон? Что еще за Брон?» Я открыла было рот, чтобы спросить, но тут же закрыла и понимающе хмыкнула. «Ага, предполагаю, так зовут священника, должного заключить между нами брак. Заранее ненавижу этого продажного типа. Служитель Божий называется, а водится самым настоящим разбойником». «Быть может, вина?» Нико вернул занавеску на прежнее место и повернулся ко мне. Опять едва заметно вздрогнул, видимо, еще не привыкнув к моему виду, сдавленно кашлянул и продолжил через несколько секунд. «И еще, Беата, почему б тебе не умыться?» «Ни за что!» — гордо провозгласила я и подарила Нико широкую улыбку. «Посмотрим, как ему понравится моя придумка с вычерненными передними зубами!» Нико ощутимо побледнел, явно не ожидая подобного. Рванул ворот рубахи, как будто тот его душил. «Стоит признать, хозяин, ваш выбор меня изумляет все больше и больше», — произнес Томас, и в руке Нико, словно сам собой, материализовался бокал с вином. «Вы уверены?» «Хотя бы ты не начинай, Томас!» — взмолился Нико и одним глотком осушил бокал. Повелительно прищелкнул пальцами, и услужливый призрак тут же вручил ему новый, до краев наполненный фужер. Нико сделал еще глоток, после чего спросил, искоса на меня поглядывая. «Полагаю, просить тебя почистить зубы тоже бессмысленно». «Ага», — довольно подтвердила я и вновь продемонстрировала так называемому жениху свой якобы гнилозубый оскал. «О, боги!» Нико вздрогнул и допил второй бокал, и опять Томас поторопился вручить ему добавку. «Да, если так дело пойдет дальше, то к началу церемонии мой будущий муж будет с трудом держаться на ногах, а, скорее всего, вообще заснет. И тем лучше для меня. Хотя бы отсрочу первую брачную ночь». При этой мысли я совершенно не кстати вспомнила, как мне было хорошо в объятиях Нико. «Ну ладно, ладно, признаю, эта часть супружеских обязанностей вряд ли превратится для меня в тяжкую повинность. Но на одной постели долгие отношения все равно не построить, особенно если они начинаются с такого откровенного принуждения». «Ну хорошо, пусть будет так, как ты хочешь». Нико покорно вздохнул и пожал плечами. «Желаешь выйти замуж с заморашкой? Пусть. Я ведь все равно не отступлю от своих намерений, Беата». Такая мрачная решимость прозвучала в его словах, что наступил мой черед ежиться. «И что он во мне нашел?» — спрашивается. Томасу, по всей видимости, тоже не понравилось решение хозяина. До меня донесся тяжелый полувздох, полустон призрака, преисполненный внутреннего страдания. Нико услышал его и изумленно приподнял бровь, словно до сего момента дворецкий ни разу не позволял себе так открыто выражать чувства. «Кстати, что ты не поделилась с Томасом?» — продолжил Нико расспросы, укоризненно покачав головой. «Право слово, Беата, ты первая гостья в моем доме, которая умудрилась поссориться с беднягой дворецким. Даже с Ильзой он уживался без проблем. Стоит признать, это определенный талант — суметь разозлить привидение». Я раздраженно фыркнула. «Что, я не поделилась с Томасом?» Какой глупый вопрос. «Этот призрак запер меня в подвале, но самое главное, он осмелился критиковать мою внешность. Однако я не успела ничего сказать. Стоило мне только открыть рот, собираясь вывалить ворох претензий к Томасу, как входная дверь застонала от ударов, доносящихся снаружи». «А, вот и Брон», — пробормотал себе под нос Нико. Быстро он, однако, видать, ливень подгонял. Поставил бокал на подлокотник ближайшего кресла и отправился открывать. Я поспешила бухнуться в это же кресло и надула губы, с вызовом скрестив на груди руки. Неужели вот-вот начнется церемония? Ну уж нет! Нико жестоко ошибается, если считает, что больше не стоит ожидать от меня неприятных неожиданностей. Ему придется тащить меня к импровизированному алтарю насильно, а я буду упираться, кричать, обзываться. Подумав так, я покостливо улыбнулась и допила его вино. Подражая Нико, прищелкнула пальцами и приказала Томасу. «Еще!» «Мисс Беата, никак вы вздумали напиться?» Догадливо поинтересовался призрак, но мое распоряжение исполнил. Однако стоило мне только поднести бокал ко рту, как Томас продолжил. «Смею вам напомнить, что мой хозяин — маг, а, следовательно, при желании способен отрезвить вас колдовским методом. Только учтите, похмелье после этого вас будет мучить зверское». Предупреждение получилось весомым. Я уныло вздохнула и отставила бокал в сторону, так и не пригубив его. «Ну что ты будешь делать? Неужели мне и в самом деле придется выйти замуж за этого разбойника с большого тракта?» Из холла вдруг послышался непонятный шум, как будто кто-то что-то с грохотом уронил. Раздалось громкое изумленное восклицание, по всей видимости, Нико. Затем еще более загадочные звуки, словно что-то волочилось по полу. Заинтригованная, я посмотрела в сторону двери. Что это еще такое? И почти сразу она с грохотом распахнулась, и на пороге предстал бледный от волнения и напряжения Нико, который буквально внес на себе невысокого полного человека в черной, насквозь мокрой рясе. «Брысь!» И меня, как ветром, с кресла сдуло. Барон осторожно усадил священника на мое место. Тот безжизненно запрокинул голову, и я невольно ужаснулась неестественной белизне его лица. О небо, что с ним? Такое чувство, будто передо мной самый настоящий мертвец. Нико взял бокал, прежде наполненный для меня Томасом, и принялся аккуратно вливать его содержимое в рот несчастному. Тот хрипло закашлялся, и мучительная тревога, когтистыми лапами сжавшая мое сердце, слегка расслабила свою хватку. Фух, жив. Но что за напасть приключилась с ним? Неужели по дороге сюда что-то произошло? Сознание медленно возвращалось к Брону, а я не сомневалась, что именно он добрался через бурю к нам. На его дряблых, обвислых щеках даже заиграл слабый румянец, а потом священник, все так же не открывая глаз, отобрал бокал из рук Нико и жадно выпил его. «Еще?» — вопросительно протянул Нико и поднял было бокал, желая, чтобы Томас наполнил его. «Не мелочись, мальчик мой, тащи всю бутылку». Так несчастно, словно уже находился на последнем издыхании, прошептал священник. Нико заулыбался и ощутимо расслабился. Должно быть, эта просьба доказала ему, что дела у гостя обстоят не так печально, как могло бы показаться на первый взгляд. Невидимый услужливый Томас ловко втиснул початую бутылку в раскрытую ладонь священника. Тот сразу же сжал пальцы и надолго припал к ней, шумно делая глоток за глотком. Мои брови сами собой поползли вверх. «Ого! Эдак он сейчас всю уговорит! И куда только вмещается все это!» Между тем румянец на щеках священника окреп, а спустя пару мгновений он открыл глаза. Наконец-то оторвал бутылку ото рта, шумно рыгнул, никого не стесняясь, и утер жирно лоснящиеся губы прямо рукавом своего облачения. «Нико, мальчик мой!» — пророкотал он, садясь прямо и вперев суровый взгляд из-под кустистых седых бровей в молодого барона, приткнувшегося у него в ногах. «Ты себе не представляешь, через какие испытания мне пришлось пройти, чтобы исполнить твою просьбу. Я словно побывал в обители бога демона, где, как известно, он мучает грешников, не допуская их перерождения. Деревья падали на моем пути, не выдержав ударов стихии. Несколько раз я чудом избежал гибели. Мой Фил, мой верный пони, едва не взбесился и не скинул меня. У самой ограды твоего имения, когда я слез, чтобы отворить ворота, он постыдно сбежал, испугавшись очередного разряда молнии. Ты представляешь, мой Фил сбежал. Где его теперь искать? Ох, Нико, отныне и до погребального костра ты мой должник». «Да вернется твой Фил», — поторопил заверить расстроенного священника барон, прежде сделав знак Томасу повторить, и в руки Брону спикировала еще одна заблаговременно открытая бутылка вина. Тот тут же присосался к ней, а Нико продолжил его успокаивать. «Ты как будто своего пони не знаешь. Не в первый же раз убегает. Куда он от тебя денется? Ей захочет, да и вернется». «А вдруг не вернется?» — плачущим голосом спросил Брон, на мгновение оторвавшись от процесса поглощения вина. Но я наблюдала за ним со странной смесью восхищения и отвращения. Никогда прежде я не встречала человека, который мог бы за пару минут осушить полную бутылку вина. Но, с другой стороны, чем больше Брон пил, тем краснее и дряблее становились его щеки, а в глазах появлялся какой-то сальный, неприятный блеск. Неожиданно священник неприлично задрал свою рясу, обнажив тонкие, бледные и очень волосатые ноги, и принялся вытирать подолом одеяние глянцево-блестящую танузу. Я поспешно отвела взгляд. Благо, что живот у Брона оказался достаточно внушителен и не позволял увидеть, надето ли на него хоть какое-то подобие нижнего белья. Иначе, боюсь, эта картина до конца моих дней являлась бы мне в кошмарах. Как-то все это чересчур. Служитель Бога Отца не должен так выглядеть, не должен так делать. Меня с детства воспитывали, что необходимо уважать священников, поскольку они отказались от земных благ и отмаливают наши грехи. А тут такое. Как-то не похоже, что гость Нико блюдет праведный и аскетический образ жизни. Выпить он не дурак. Судя по внушительной комплекции, поесть тоже любит. Если честно, пока Брон вызывал у меня лишь чувство омерзения, смешанное с годливым удивлением. И вот это существо призвано учить меня жизни? Судя по всему, Нико тоже неприятно поразила выходка его гостя. Он покраснел и возмущенно воскликнул, прежде виновато покосившись в мою сторону. «Брон, ты что, совсем распоясался с нашей последней встречи?» «Ох, да, совсем забыл, что тут присутствует прекрасная дама». Брон, словно только сейчас заметив мое присутствие, торопливо одернул рясу и, хвала всем богам, спрятал-таки свои отвратительно выглядящие ноги. Но тут же послал мне шутливый поцелуй, будто не понимал, что подобное поведение неуместно для служителя Божьего. «Брон!» — опять укоризненно процедил Нико, заметив, как выразительно я передернула плечами после очередной выходки священника. «Ну что ты, право слово! Я с таким трудом добирался до твоего жилища, рисковал собственной жизнью, желая показать тебе услугу. И что теперь, не имею права немного пошутить?» — резонно возразил Брон, продолжая разглядывать меня со все возрастающим интересом. Я невольно поежилась. Вопреки ожиданиям, взгляд у священника оказался не под стать его внешнему облику. Колючий, очень внимательный и, на удивление, холодный. «Учтите, что я не желаю выходить замуж за Николаса!» Поспешила я вмешаться в этот разговор, лелея смутную надежду, что после сего известия священник одумается и не будет участвовать в заведомо преступном деянии. «Ах, девичьи метания!» — мечтательно протянул Брон. «Сейчас хочу, через минуту уже нет, сегодня люблю, завтра ненавижу. Как мне это знакомо!» «Вы что, не слышали меня?» — переспросила я, опасно повысив тон. Теперь мой голос балансировал на грани крика. «Ой, как бы не удариться в нервную истерику!» Я медленно отчеканила, делая внушительную паузу после каждого слова. «Я не желаю выходить замуж!» На последнем слове я все-таки не выдержала и гневно притопнула ногой, показывая тем самым, что мои намерения более чем серьезны, а не капризы избалованной девицы. «Деточка, я не глухой», — мягко заверил меня Брон. «Все прекрасно понял с первого раза». Я нахмурилась, ожидая продолжения. «И что, все так просто? Неужели священник сейчас извинится и скажет, что церемонии не будет, раз невеста настроена категорически против?» «Итак, насколько я понимаю, ритуал будет проходить здесь?» Между тем продолжил деловым тоном Брон, принявшись оглядывать гостиную. Довольно цокнул языком при виде импровизированного алтаря и дорожки из свечей к нему. «Неплохо, неплохо». «Вы издеваетесь?» Как я ни старалась сохранить спокойствие в этой ситуации, но мой голос все-таки сорвался на препротивный визг. «Я не хочу выходить замуж за Нико! Не хочу и не буду!» Брон страдальчески поморщился и посмотрел на Нико. Тот кивнул и прищелкнул пальцами. Тотчас же я почувствовала прикосновение к своему горлу невидимых ледяных пальцев. Они не сильно сжались, и я онемела. Несколько раз открыла рот, силясь сказать хоть что-нибудь, но все впустую. Я не могла выдавить из себя даже писка. Николас, мальчик мой, и почему мне приходится напоминать тебе о таких необходимых вещах? Ласково попенял барону Брон. В следующий раз будь предусмотрительней. Я застыла, забыв закрыть рот. О каком следующем разе идет речь? Неужели я была права в своих самых жутких предположениях, и Нико безумец, забавляющийся тем, что насильно женит на себе девушек, а после первой брачной ночи убивает их? Видимо, ужас слишком явственно отразился на моем лице, поскольку Нико недовольно покачал головой и сказал: «Брон, не пугай мою невесту, а то она решит, что далеко не первая моя избранница. Ты ж знаешь, что никакого следующего раза не будет. Я сделал свой выбор и уверен, что буду счастлив с Беатой». Мне, наверное, надлежало растрогаться и пустить слезу умиления. Беда была лишь в том, что я не разделяла убежденности Нико в нашей благополучной семейной жизни. Поэтому я еще раз топнула ногой и с грохотом расколотила о пол бокал, смахнув его со стола с напитками. Вот так! После чего с немым вызовом скрестила на груди руки, уставившись на эту парочку мрачным торжествующим взором. Нико придется тащить меня к алтарю насильно, а я при этом сделаю все от меня зависящее, чтобы как можно сильнее усложнить ему жизнь. «Да, девица с характером», — резюмировал Брон. Потянулся и встал с кресла, напоследок насмешливо поинтересовавшись у Нико. «Мальчик мой, ты уверен, не лучше ли будет подыскать тебе милую, приятную девушку, которая не станет по поводу и без показывать свой норов?» «Я абсолютно уверен, святой отец», — твердо произнес Николас. «Я хочу взять Беату в жены, и я знаю, что ее упрямство напускное. На самом деле она хочет того же, просто еще не отдает себе в этом отчета». От такой наглости я аж подпрыгнула на месте. Да как у него только язык повернулся сказать подобное? Да я не знаю, что сейчас сделаю. И я принялась озираться по сторонам, выискивая, чтобы еще расколотить, выразив таким образом свою ярость и несогласие с происходящим. Правда, на сей раз я собралась запустить бокалом или тарелкой в голову Нико. Эх, жалко, что, скорее всего, он увернется. «Николас, мальчик мой, это уже не смешно», — пробасил Брон, видимо, без особых проблем, поняв, что я намерена сделать. «Пожалуйста, избавь меня от неприятной необходимости лицезреть ваши семейные разборки. Я не люблю, когда меня втягивают в подобное». «Конечно, святой отец», — отозвался Нико и опять прищелкнул пальцами. В тот же миг я осознала, что больше не могу пошевелить и пальцем. Мое тело превратилось в темницу для пылающего негодованием разума. На редкость неприятное ощущение. «Вот так-то лучше», — удовлетворенно сказал Брон, заметив, что я более не способна кидаться вещами. «Я, конечно, посоветовал бы еще умыть строптивицу, ну да ладно, не будем терять время. Начнем, пожалуй». Я бушевала. О, как страшно я бушевала! Брызгала слюной, придумывала самые унизительные прозвища этому так называемому слуге небес, сыпала отвратительными проклятиями, призывала на его бритую макушку всевозможные беды, но, увы, все это происходило лишь в моих мыслях. В реальности я ничем сейчас не отличалась от безмолвной, недвижимой статуи. Брон, кряхтя и приволакивая левую ногу, подошел, встал за стол, изображающий алтарь, провел ладонью по безупречно чистой скатерти, словно смахивая какие-то крошки, затем выудил из-за пазухи крошечную шапочку, щедро расшитую жемчугом, который достаточно небрежно прикрыл танзуру, благообразно улыбнулся и сложил на внушительном животе руки. «Подойдите ко мне, дети мои», — провозгласил он, глядя в первую очередь на Нико. Барон усмехнулся одним Шагом преодолел разделяющее нас расстояние и крепко взял меня под локоть, словно опасаясь, что я каким-нибудь чудом сумею скинуть его чары и сбегу. Да, не так я представляла себе церемонию. Я думала, что изрядно подпорчу торжество Нико, и ему придется насильно тащить меня к алтарю. А в итоге я сама покорно зашагала за ним следом. Спустя несколько секунд мы уже стояли подле священника. Забавное, должно быть, это было зрелище. Перепачканная сажей девица в каких-то лохмотьях и высокий, симпатичный мужчина в изысканной одежде. И что самое интересное, это не первая тащит второго под венец, а совсем наоборот. «Дети мои!» Брон, дождавшись, когда мы встанем напротив него, расплылся в широкой довольной улыбке. «Мы собрались сегодня здесь по замечательному поводу. Барон Николас Бриан выразил желание взять в жены...» На этом месте он замялся, вспомнив, что так и не удосужился узнать мое имя. «Беату Райчел», — негромко подсказал Нико, без проблем сообразив, в чем причина замешательства священника. «Николас Бриан решил взять в жены Беату Райчел», — радостно продолжил Брон. «Перед людьми и богами он высказал свое намерение, и я, в этот момент буря за окнами, о которой я успела забыть, пребывая во власти собственных переживаний, взвыла особенно тоскливо и громко». Послышался очередной раскат грома, завершившийся треском поваленного дерева. Где-то наверху раздался звон разбитого стекла. «Дела!» — испуганно пробормотал Брон и передернул плечами. «Как там мой бедняга Фил?» «Да найду я твоего пони!» — с раздражением оборвал его стенание Нико. «Давай, не отвлекайся!» «Так вот, на чем я там остановился?» Послушно забормотал Брон, откашлялся и вновь заговорил звучным, хорошо поставленным голосом. «Николас Бриан и Беата Райчел, вы стоите на пороге новой жизни. Но прежде я должен спросить вашего согласия на то, чтобы ваши судьбы отныне и навеки оказались связанными. Если вы сомневаетесь в верности принятого решения, то скажите об этом сейчас или молчите всю оставшуюся жизнь». Естественно, я попыталась замотать головой и промычать что-нибудь резко отрицательное, но мое тело по-прежнему отказывалось повиноваться мне. Я могла лишь хлопать ресницами. «Отлично», — буркнул себе под нос Брон. «Властью, дарованной мне Богом-отцом, я провозглашаю вас...» Договорить священник не успел. В следующее мгновение резкий порыв ветра выбил окно, и в комнату ворвался шум ливня, рокотание грома. Пламя свечей недовольно зашипело, но, вопреки моим ожиданиям, взметнулось еще выше, потянулось жадными щупальцами ко мне, словно силясь заключить в огненный плен. Я бы с удовольствием попятилась, а, скорее всего, просто рванула бы куда-нибудь подальше, но продолжала глупо хлопать ресницами, кляня на все лады Нико и его чары, которые обездвижили меня. «Что это?» — испуганно выкрикнул Брон, с удивительной для его комплекции скоростью отпрыгнув от алтаря. И вовремя, в этот момент, одна из свечей упала на скатерть, и та занялась жарким пламенем. «Хозяин!» — услышала я голос Томаса, и воздух рядом замерцал всеми оттенками радуги. «Хозяин, я чувствую присутствие мага! Осторожнее!» Внезапно призрак как-то странно забулькал, будто подавившись на полуслове. Нико побледнел от волнения, но в панику не ударился. Он силой схватил меня за руку, развернув к себе лицом, и повелительно крикнул Брону. «Заверши ритуал! Объявляю вас мужем и же!» Послушно отозвался Брон, но окончание фразы утонуло в очередном грохоте. Я не видела, что произошло, поскольку звук шел из-за моей спины, но зато я заметила, как Нико напряженно выпрямился, устремив свой взгляд над моей головой. Ага, стало быть, в гостиную кто-то ворвался, но кто? Разбушевавшееся воображение мгновенно нарисовало мне явление разъяренной Ильзы, явившейся завершить заказ и убить меня. «Прочь!» — Вдруг раздался знакомый мужской голос, при звуках которого я едва не разрыдалась от облегчения. «Убери от нее руки, негодяй!» Да, прозвучало все с такой патетикой, что в любой другой, менее драматичной ситуации у меня нестерпимо заныли бы от нее зубы. Но сейчас это было так романтично. О небо! Никогда бы не подумала, что Лоренс Вигард, королевский дознаватель по особо важным делам, сыграет для меня роль принца на белом коне и спасет меня из заключения. Нико медленно перевел на меня взгляд, и мне моментально стало очень зябко и неуютно. По спине табуном промаршировали ледяные мурашки, сначала в одну сторону, потом в другую. «Беата, ты все равно будешь моей!» — прошипел барон. Я не успела умилиться или возмутиться. Через мгновение в комнате воцарился настоящий бедлам. В окна влетел новый порыв ветра. Стол, охваченный огнем, вспыхнул особенно ярко. Пламя свечей вокруг меня взметнулось выше головы. А затем неведомая сила легко подхватила меня, словно волна, щепку. Я понятия не имела, что произошло. В памяти осталось лишь ощущение полета. Меня кинуло сначала в одну сторону, потом в другую, в финале вверх. Все это сопровождалось диким визгом, и я бы вполне могла решить, что кричу сама, если бы не была по-прежнему во власти чар Нико. Уже потом я поняла, что это захлебывался в заполошном крике «Брон». А потом что-то со всей силы треснуло меня по затылку, и я позорно отключилась. «Да сколько можно-то колотить меня по голове?» — успело промелькнуть в моем сознании напоследок.